Глава 26. Вполуха, слушая болтовню почти по-приятельски смотревшей на нее Сетлины, Элира искоса наблюдала за его высочеством, пытаясь разобраться в чувствах, охвативших ее при виде его осунувшегося лица, когда принц так внезапно возник из-за спины капитана там, возле Уэллина. Канд тогда просто взял ее за плечи и молча смотрел в глаза. И в его измученном взгляде потихоньку таяла тревога, уходила боль и сомнения, и оставалось лишь нечто настолько теплое и нужное, что даже в носу защипало. И на миг вдруг почудилось, что это наконец-то вернулся кто-то давно знакомый, но почему-то забытый. И Лире уже начало в тот миг казаться, что они так и будут там стоять целую вечность. И, как ни странно, ничто в душе не противилось этому предположению. Но втиснулся Бенгальд, сказал, что приехал смотреть на эльфийские чудеса, а не на изображающего скульптуру брата, и по-хозяйски поцеловал ее запястье. И тогда все окружающие облегченно засмеялись. А потом Кант вел ее к столовой, и синьорите казалось, что не было всех этих дней сумасшедшей гонки от шатра до шатра, и всегда ее крепко держала эта уверенная рука, не позволяя ни споткнуться, ни растеряться под проницательно подозрительными взглядами Анлера. Девушка отлично видела, как старательно ухаживают за его высочеством местные подруги. Причем одна из них старается так, что это злит всех гостей, кроме самого Кандирда. И не могла не догадываться, что это означает. Эльфам очень нужен надежный союз с королевством, особенно с наместником тех областей, что вплотную примыкают к лесу. Всем давно известно, что сражаться в открытом бою, да еще за пределами леса, эльфы очень не любят. Значит, у них есть какие-то секретные сведения о том, что зашевелился один из их старинных врагов. А таковых у блондинов всего два рода. Вернее, две расы. Маленькие непримиримые гномы, когда-то в древности не поделившие с эльфами найденные при совместных раскопках артефакты и мечтавшие их вернуть. Еще время от времени поднимались бесшабашные гоблины, селившиеся южнее Пресветлого леса и намеревавшиеся оттяпать от него приличный кусочек, так как собственные леса давно вырубили на дрова, а не успевшую сбежать дичь повыловили и съели. Размышляя здраво, девушка находила такой план Верховного Анлера почти безукоризненным. Если одна или несколько смесок поселятся во дворце принца на правах признанных родственниц или невесты, королевство будет иметь право ввязываться в любые стычки, которые развяжут враги эльфов, невзирая на давние уговоры и заверения. По всем старинным правилам, те страны, которые связывала родственная связь, чтили эти обязательства превыше всех прочих. Но когда она попыталась представить себе, как изменится жизнь во дворце с приездом этих блондинок, у нее начинали ныть, как от холодной воды, зубы. И вообще почему-то сразу резко портилось настроение. И Лире приходилось собирать всю силу воли, чтобы смеяться над рассказами Сетлины так же весело и легкомысленно, как ее величество. Бонзон появился в дверях столовой как раз вовремя. Никто еще не успел ни объесться, ни заскучать. Приветствовал присутствующих и сообщил, что перекусил в дороге и готов присоединиться к остальным. Только сначала передаст его высочеству личное послание от его друга Дигона. «Зря он тебя беспокоил», — хмурился принц, которого лекарь безапелляционно отвел в ту умывальню, что располагалась в ближнем торце шатра, и заставил снять сапог. «У меня все зажило». «Мне показалось...» — неслышно скользнул за циновку Анлер. «Что речь о какой-то ране?» «Дигон сказал, что его высочество вчера разбередил недавно заживший вывих», сурово поглядывая на принца, якобы выдал его лекарь. «А я, к сожалению, отстал». «Можно посмотреть?» «Мда. Лучше, если лечение проведу я. Вы не против?» «Пожалуйста», — сделал приглашающий жест принц. «Кто же против эльфийского лечения?» Ему однажды в детстве один из послов мимоходом залечил разбитую коленку. Так вечером принц обнаружил, что на ноге исчезли все следы от старых царапин и вырос недавно сорванный во время купания ноготь. Анлер провел руками над стопой, заодно пригладил и незаметно подправил грубо брошенное квартиронкой заклинание, чтобы оно стало не таким заметным. Разумеется, магистра теперь не обмануть. Да они и сразу не намеревались. Ее величество и маг прекрасно понимают, что большая партия магических зелий и несколько шелковых шатров, которые не пропускают ни воду, ни стужу, ни зной, достались королевству не просто так. И это, не говоря про разрешение приехать на обучение десятку королевских лекарей, совершенно беспрецедентный случай. Вряд ли верховный Анлер стал так баловать соседей, если не угрозы гоблинов. Но как только с ними разберутся, можно будет забыть про все уступки лет на 20. Гоблины — народ хоть и вредный, но трусливый. И поражение помнят долго. Да и Листаэль согласна пожить в человеческих землях года 2, не больше. Да и то только в статусе помолвленной невесты, не более. Не так-то просто уговорить соблазнительных девушек немного послужить на пользу Пресветлому лесу. А вот с девчонкой-секретарем явно еще придется разбираться. Ее аура и сразу показалась ему странной. Но тогда он решил, что синьорита — одна из потомков ненайденных смесков. Однако испытания показали, что никакого отношения к их расе она не имеет. Но вот аура по-прежнему остается загадочной. И меняет цвета, когда девушка смеется или задумывается, вовсе не так, как это происходит у людей, и не так, как у эльфов. Не похожа она и на гномов, и гоблинов. И теперь он понимает, почему верховный Анлер так вцепился в эту провинциалку. Когда тебе 1500 лет, и известны и все тайны леса, и история всех королевств, такая загадка становится настоящим подарком судьбы. Все это Анлер обдумывал, выходя впереди принца в столовую, где никого уже не было. Только двое квартиронок ожидали гостей, чтобы немедленно объявить, что будут сопровождать их в прогулке к водопаду. Эльф внимательно проследил, как отреагирует его высочество на это заявление. И на то, что девушка словно невзначай взялась за его локоть. И остался вполне удовлетворен. Никакой тревоги или неудовольствия Кандирт не проявил. А это значит, сердце его не было никем занято всерьез, и приворот постепенно начинает действовать. Привереда Листаэль категорически отказалась погостить в доме принца, если он будет смотреть на нее без обожания, объявив, что это будет ее единственным развлечением на целых 2 года. Но она-то хоть согласилась. Остальных вообще не удалось уговорить ни за какие коврижки. Остаться на 2 года без целебной магии Пресветлого леса, его омолаживающих источников и дарящих радость чудес, других добровольцев не нашлось. За самочувствие самого принца Анлер переживал меньше всего. Приворот спадает постепенно и никаких последствий не оставляет. Кроме того, и сама фиктивная невеста вовсе не против уже имеющейся у него фаворитки. Как она надменно заявила, подменять принцу официальную любовницу она совершенно не намерена. «Да и никто ее на это и не уполномочивал», — вздохнул эльф. Верховный и так морщился, когда ему пришлось утвердить этот план. «А если, не приведи духи, окажется, что квартиронка ждет ребенка с примесью королевской крови и вовсе не погладит его авторов по головке?» Вход в подземелье был искусно скрыт за купами цветущих кустов. Просто тропка в тенистую гущу, несколько пологих ступеней вниз и распахнутая дверь на лестницу в тоннель, куда уже прошли все остальные гости. Квартиронки помогали им усаживаться в удобные, похожие на составленные вереницей, маленькие двухместные повозки. Никаких колес у этих повозок не было. Они стояли на странных, как у саней, полозьях. «Неужели это поедет?» С интересом вертела во все стороны головой королева, решительно усевшаяся рядом с Илли на одно сиденье. И девушка еле сдерживалась от улыбки, но старалась сделать самое недоуменное выражение лица, чрезвычайно надеясь, что кто-то из спутников ответит ее величеству как можно подробнее. «Я думаю, нас не привели бы сюда, если бы оно не ездило», рассудительно вздохнул старший принц, изучающе поглядывая на спокойную синьориту. Говорить вслух, что происходящее ему очень не нравится, Бенгальд пока не собирался, но точно знал, что плюнет на все этикеты и правила, если оно перестанет нравиться ему совершенно. По лестнице торопливо спустились принц с квартиронкой и лекарь с эльфом. Устроились в свободных повозках, и вереница тележек вдруг пришла в движение. Почти бесшумно сорвалась с места и, быстро набирая скорость, понеслась в полутемный тоннель. Только замелькали развешанные на стенах редкие светильники. Королева тихо ахнула и вцепилась в руку Иллиры. И девушка успокаивающе прижала ее руку второй ладонью, отлично понимая, что не визжит ее величество только благодаря своей исключительной выдержке. «Ты совсем не боишься?» — шепнула королева дрожащим голосом, теснее прижимаясь к плечу секретаря. «Я верю, что если эта дорога работала столько лет, то продержится еще денек». Илли старалась говорить как можно убедительнее. «Все же вы, ваше величество, не тот гость, которого можно посадить в ненадежное приспособление. Кандик говорил, что ты очень смелая». Пристально наблюдая из-под полуприкрытых век за девушкой, тихонько пробормотала королева. И мгновенно уловила скользнувшую по губам девушки смущенную улыбку. «Он сам очень смелый и терпеливый. Я ужасно сердилась, когда он топал сам и не разрешал мне ему помогать». «Возможно, он боялся, что рядом с тобой будет слабее». Выдохнула королева нечто совершенно непонятное и перевела разговор на другое. «А какие все же красавцы эльфы! Мне прям жаль, что я не свободна». «Вы лукавите, ваше величество», — хихикнула Илли. «Ничего вам не жаль. А эльфы настолько идеальны, что мне временами кажется, что они не живые, а вылеплены из белой глины талантливым кукольником по одному шаблону». «Ты говоришь иногда, как умудренная жизнью женщина», — полувопросительно сказала королева, не сводя с соседки взгляда. «В приюте я больше всего общалась со своей наставницей. Ей было много больше 100 лет, вы же знаете, как долго живут маги. И она учила меня думать так, как думала она. А потом я жила с тетушкой, и она не молодая, как все, кто ее окружает. Подруги, кухарка, горничная». «Бедная девочка», — искренне вздохнула ее величество. «А про свою болезнь ты совсем ничего не помнишь?» «Я не помню», — ровно сказала Элира, и, решив, что пора положить конец этим попыткам проникнуть в ее тайны, с нажимом добавила. «И не хочу вспоминать. И никогда не хотела быть магом». «Извини», — мгновенно отступило ее величество. «Я понимаю, что у тебя веские причины, чтобы принять такое решение. Больше никогда про это не напомню. Даю слово». «Спасибо», — растроганно шепнула девушка, и королева постаралась спрятать горестный взгляд. Что же пришлось пережить этой девушке, если она так боится об этом даже вспоминать? Едва странное средство передвижения остановилось, Кандирт вскочил со своего места и рванулся к передним сиденьям. Туда, где о чем-то доверительно болтали, склонив друг к дружке головы, две особы женского пола, которые его интересовали сейчас больше всех остальных. Что за интригу плетет его неугомонная матушка? И сумела ли понять ее замысел Илли? Еще принца несколько тревожила квартиронка, которую приставили его развлекать. Но об этом он решил пока никому не говорить. «Илли, ты со мной?» Кандирт не столько спрашивал, сколько утверждал, и сам не понимая, откуда в нем взялась такая непоколебимая уверенность, что спорить девушка не станет. «Пожалуй», — искоса глянув на королеву, согласилась синьорита-секретарь, мгновенно просчитав, что тут достаточно сеньоров, достойных предложить руку ее величеству. «Иди», — подтолкнула ее королева, и синьорита без колебаний подала руку его высочеству. «Ваше величество!» В тот же миг возник рядом с повозкой третий принц. «Вы позволите мне вас сопроводить?» «Да», — учтиво улыбнулась королева, опираясь на руку сына. Хотя больше всего сейчас не желала бы объясняться именно с ним. Но уж если Бенг смотрит таким требовательным взглядом, лучше не прикословить, а постараться ему убедительно доказать, где именно он просмотрел маленькую лазейку, приготовленную матерью для достойного выхода из задуманной интриги. Невысокий арочный проем открывал вход в увитый вьющимися растениями коридор, освещенный бледным сиянием полупрозрачных голубовато-жемчужных бутонов. Постепенно заворачивая вправо, он привел гостей в довольно просторное круглое помещение, вдоль стен которого стояли кресла и маленькие столики. Справа и слева виднелись двери в умывальне, завешанные зелеными циновками. На занавесе, ведущей в помещение для дам, традиционно красовалась искусно вышитая ромашка, а для кавалеров — тюльпан. Прямо против входа располагался узкий овальный выход в следующий коридор, и оттуда доносился непонятный шум. «Ваше Величество! Ваше Высочество!» Обогнав гостей, Анлер Тинурвиэль остановился перед ними, подняв руку, чтобы привлечь внимание. «Дальше вы идете одни. Дважды видеть водопад, наделенный разумом существа, не могут. А мы все уже видели». «Там какая-то магия?» Иллира уже уточняла этот вопрос, но подружка знала очень немного. Только то, что сказал сейчас Анлер. «Нет, там только красота!» Патетически провозгласил Анлер и с сожалением добавил. «А мозг разумного существа так устроен, что, увидев красоту первый раз, он восхищается и становится чище и возвышеннее в помыслах. А увидев во второй, начинает ощущать свою незначительность по сравнению с этим явлением и впадает в трудноизлечимое уныние». Определенно, эти изыскания проводились только на эльфах. С самой сочувствующей физиономией покивал ему Ингерт. «Вряд ли гоблины впали бы в уныние, иначе вы их всех уже пригласили бы сюда и по три раза показали водопад. Для надежности». «Хорошая идея», — процедил старший принц, и Анлер неприметно поежился. «Иметь во врагах этих двоих не пожелал бы даже самый сильный из эльфийских магов, а он таковым не был». «Так куда нам идти?» Решительно прекратила эти разговоры Ее Величество. «Если никто не желает посетить умывальню», — состроил оскорбленное выражение лица эльф, «то вот в этот проход. Через полчаса я позвоню, там есть колокол, и вы вернетесь. Некоторые люди теряют там ощущение времени». «Я желаю». Королева позвала взглядом Иллиру, и девушка послушно шагнула вслед за ней, заметив по пути скривившиеся в досадливой гримаске губы эльфа. «Тут можно поговорить, а мне нужно сказать тебе еще одно слово», торопливо шепнуло Ее Величество, увлекая девушку в дальний угол, к завешенным циновками входом в отдельные кабины. «Илли, если тебя что-то насторожит или покажется обидным, прошу, не торопись делать выводы, поговори сначала со мной. И вообще, если что-то случится, обращайся ко мне. Я обещаю, что никому не расскажу и обязательно помогу». «Я поняла, Ваше Величество». Задумчиво глянув во встревоженные глаза королевы, кивнула Илли, впервые задумавшись, как же это, наверное, трудно быть единственной женщиной в семье, где все остальные — мужчины. Коридор, который начинался от круглого зала, был настолько тесен, что идти можно было только гуськом. И Кандирт с великим сожалением опустил локоть синьориты. Но потом спохватился, крепко взял девушку за узкую ладошку и так и вел как ребенка по тоннелю и по довольно крутой лестнице ко все усиливающемуся шуму. С маленькой площадки, которой завершилась лестница, открывалась самая настоящая, тяжелая и прочная дверь. И едва шедший впереди Гарстон распахнул ее, на путешественников обрушился ровный гул, сияние и влажная прохлада. Щуря глаза и постепенно привыкая к неумолчному грохоту воды, гости выбирались на просторную площадку, защищенную высокими перилами и добротным навесом, и застывали, пытаясь одним взглядом охватить неимоверно грандиозное зрелище. Как вскоре стало ясно, галерея, на которой они очутились, располагалась на маленьком островке, расположенном почти посередине потока, и водопад окружал его широкой дугой. Начинавшийся где-то в необозримой вышине, водопад летел вниз не струями и не потоками. Еще там, на месте рождения, он разбивался на капли, и его, вернее, было бы назвать каплепадом. Мириады этих капель, как сдвинутый в одну линию ливень, бесконечным звездопадом стремились вниз, и каждая горела в лучах солнца недолговечным, но прекрасным алмазом. Сотни радуг играли над тем местом, где капли, падая с высоты на полупрозрачные, отполированные синие камни, вливались в общий поток. И одна, огромная как небесный мост, сияла высоко в небе. Кант, незаметно для самого себя подтащивший Илли поближе, стиснул руки на талии девушки и опустил подбородок на ее прическу, наслаждаясь сразу всем. И дивным зрелищем, и не менее замечательным теплом и покоем, возникавшим от ощущения, что она рядом, стоит, доверчиво опершись на надежные руки принца и откинув ему на грудь головку. И ощущал, как странное липкое чувство непонятного безразличия, внезапно охватившее его за столом, постепенно сползает с души. Тает, как лед на жарком солнце, не оставляя после себя ни следов, ни воспоминаний. Мир с каждой секундой начинал играть все более яркими красками. Водопад, обнимающий его со всех сторон дивной алмазной завесой, каким-то образом сливался в душе принца с образом хрупкой девушки, которую он держал в руках. И это было правильно. как рассвет после ночной мглы, как весна после холодной зимы и как теплый дом в конце тяжелой дороги. Вот теперь принц готов был петь под окнами синьориты и писать стихи. Если она, конечно, захочет. Но почему-то был уверен, что Илли никогда не потребует от него таких глупостей. Прозвучал колокол, вырывая всех из мечтательного молчания ощущением несправедливости, обмана. Неужели прошло уже полчаса? Да они только что вышли. Только встали. Всего 5 минут. Странно, конечно, что штаны и туники успели так сильно отсыреть. Колокол прозвонил второй раз, длиннее и требовательнее. И Ее Величество, взиравшее на водопад с залитыми слезами лицом, решительно повернулась к сыновьям. «Пора уходить, а то простынем. Кант, ты не видишь, что Илли вся мокрая?» Вот теперь он увидел. И сразу всполошился и умудрился на руках пронести ее по узкой лестнице, а потом почти бегом доставить в круглый зал, слыша за спиной третий настойчивый звон колокола. «Сухая одежда есть?» Требовательно осведомился принц у Анлера, ошарашенного таким стремительным появлением гостей, и, получив утвердительный кивок в сторону умывальни, подтолкнул туда синьориту секретаря. «Переодевайся! Быстро!»